Глава восьмая. К останкам фрица мы дошли быстро. Хорошо идти, когда знаешь дорогу. По пути решили еще разок заглянуть в тайник. Вдруг это все-таки что-то типа почтового ящика, и кто-то в наши дни снова им пользуется. Я очень сомневался в том, что неизвестные товарищи просто-напросто забыли камею в каменной ячейке. Если бы я первым нашел скрытую нишу, уж точно обшарил бы каждый миллиметр и брошку не потерял. Но, как говорится, если женщина что-то просит, надо ей это обязательно дать, иначе она возьмет это сама. Лена настаивала, а я, хорошо помня крылатую фразу из любимого фильма, которая на экраны страны советов выйдет только лет через 9, не стал спорить. Моя персональная Лара Крофт быстро убедилась в том, что тайник пуст, и мы двинулись дальше, не забывая на всякий случай заново осматривать стены. Мало ли что еще интересного увидим. Я шел и размышлял над проходом, по которому мы сейчас шли. Точнее, от той его части, где мы встретились с девушкой. Не может быть, чтобы в нем отсутствовала тайная комната или схрон. Или все-таки человек, которого я видел тогда поздно вечером, точно так же, как и мы вчера, спускался через коллектор на очистных, чтобы затем уйти в параллельное крыло, по которому мы сейчас шли. И сворачивал он не направо к тупику, а налево. Чересчур сложно, как по мне. Или он таки знал способ взломать тупиковую головоломку. Ладно, попробуем разобраться на месте. Глядишь, повезет. Карты тоже не давали мне покоя, но я так и не придумал, как подобраться к решению еще и той головоломки. Решил все-таки попросить у Николая Николаевича все копии, которые есть, и на досуге попробовать скрестить их с той, что хранилось у меня в общежитии, и посмотреть, что из этого получится. К тому же нужно разобраться со значками и цифрами, которые нарисованы на схемах. Черт, где на все время-то взять? А еще хорошо бы прогуляться по городу, ориентируясь на примерный подземный маршрут, и отсмотреть кирпичную кладку на старинных купеческих домах. Глядишь, что-нибудь интересное и отыщется. В голове всплыла наша беседа с отцом и соседом. Если я правильно помню, батя утверждал, что архивариус Федор Васильевич Лисаков, как первый сын и наследник семьи, вместе с наследством получил почетную должность старшего хранителя тайн подземного города. Вопрос в том, кому после его смерти перешла эта обязанность, если мой родитель от нее отказался ради спокойствия собственной семьи. Да и вообще, по идее, в городе должны быть еще хранители. Не мог же Федор Васильевич являться единственным обладателем старых тайн и секретов к моменту своей гибели. По логике вещей должен быть еще кто-то, какие-нибудь помощники. Оно, конечно, если знают двое, знает половина города. Но с таким странным наследием архивариус просто обязан был разработать запасной план. Не мог старик знать, что Лисовой откажется от такой сомнительной чести стать хранителем неизвестно чего. И не мог рассчитывать на то, что доживет до моего совершеннолетия и через голову отца предложит мне, как старшему и единственному сыну, эту должность. Если я прав в своих размышлениях, нужно отыскать помощника архивариуса. Вопрос, где его искать? Перед глазами от чего-то нарисовалось лицо Анны Сергеевны, ее проницательный взгляд и мягкая улыбка. Хм, а не съездит ли мне опять в Лиманский? Может, соседка что-то знает? А если нет, хоть порасспрашиваю, кто еще захаживал к старику в гости. «Леш, ты чего?» Из раздумий меня вырвал беспокойный голос Лены. «А?» — очнулся я и секунд 5 врубался, где нахожусь и что тут делаю. «Ты чего остановился? Развилка же. Или ты хочешь сначала налево, а потом уже в тупичок?» — терпеливо пояснила Лена. «Налево?» «Налево, Леночка, это очень даже интересно. Хоть налево, хоть направо, когда ты один», — пробормотал я, сворачивая, как и планировали, в правый рукав. «Что?» — не поняла девушка. «Не бери в голову, это я так, шучу по-стариковски», — отмахнулся я. «Ой, старичок тут выискался», — хихикнула девчонка. «Тебе сколько лет, дедушка Леша?» «Не поверишь, Леночка, полтинник исполнился не так давно», — честно признался я. — Ага, тогда мне 45, баба-ягодка опять, — рассмеялась боевая подруга. Думаю, солнышко, в моем времени тебе намного больше, чем 40. Хорошо, если ты еще жива и относительно здорова. Но вслух ничего не сказал. Шутка она и в Африке шутка. Кто ж ее за правду примет? А вот интересно, если Лене рассказать правду про себя, что она сделает? Так, Леха, отставить разговорчики в походе, включайся в действительность, самое время устраивать мозговой штурм. Все, пришли, отрапортовал я, останавливаясь перед поворотом в никуда. Так, слушай мою команду, Юнга. Почему Юнга? Удивилась девушка. Просто потому что. Ну, хочешь, будешь старший помощник Фукс, улыбнулся я. А ты, получается, капитан Врунгель? Хихикнула Лена. А я, получается, авантюрист с большой буквы «Г», хмыкнул в ответ и осветил стену справа от себя. И что это значит? Почему «Г»? Герой? Угу. Глупый герой, тогда уж. Так, Лена, давай-ка отсюда разделимся, точнее, пойдем рука об руку по кругу. Ты слева осматриваешь, я справа. Если что-то заметишь или покажется странным, останавливаемся и пробуем разобраться. Договорились? Договорились, согласилась девушка. Но ты никакой не глупый. Ты очень даже умный и смелый. Лена внезапно поднялась на цыпочки, поцеловала меня в щеку, тут же смутилась и начала усиленно светить фонариком на свою стену. Скажешь тоже. Я немного опешил, но, чтобы не обижать юную и наивную комсомолку, согласился с ее выводом и не стал комментировать поцелуй. Ну, мне приятно слышать от тебя такой комплимент. И вовсе не комплимент. Коса возмущенно взметнулась над пятой точкой, но Лена тут же перевела разговор на другое. Я не понимаю, зачем рассматривать левую сторону, если эта странная башня-ствол закругляется сама в себя по правую руку? Потому что все может быть. Здешние строители, товарищи, непредсказуемые. Вспомни, как они спрятали проход, по которому мы только что пришли. Вроде и на виду, а поди найди, если не знаешь, куда смотреть. Так и здесь, что угодно может быть. Скрытый механизм на одной стене, дверь на другой. Если честно, не удивлюсь. Помнишь, я рассказывал, как провалился в подвал после пожара? Ну так вот, там что-то вроде такого и было. Ну, сравнил. Там вроде рычаг был возле двери. Или я ошибаюсь? Я задумался, вспоминая подвал со столом и водяной мельницей, которая отпирала и запирала вход в странную комнату. Кстати, и туда не мешало бы вернуться. И хорошенько все исследовать. Насколько я помню, там явно кто-то бывает. И отсюда новый вопрос. Завхоз в курсе дополнительного крыла в бытовке? Или все-таки не знает и туда ведет еще один вход? Ну, или у кого-то есть запасные ключи от подвала с инструментами. Что-то такое было, да. Отмахнувшись от очередной порции размышлений, проворчал я, тщательно разглядывая каждый камень, трогая каждую трещину. Дело шло очень медленно, но мы не сдавались. Понятное дело, в скудном свете наших фонарей мы по-любому что-то пропустили, но все-таки надежда не умирала, если проверять, то до конца. Как говорится, медленно и все больше печально мы с Леной заворачивали по кругу и совсем скоро должны были оказаться в конце странного тупика. Обидно то, что в этом месте потолок подземного хода оказался настолько высоким, что даже вытянув руку с фонарем, я не смог дотянуться до кладки. Логика подсказывала. Ключ от двери, если таковая тут имеется, никто на потолке размещать не будет. Но кто их знает, этих странных строителей-хранителей? Может, они лестницу тут держали? Или палкой в нужное место тыкали? Так, пошучивая про себя и время от времени перекидываясь парой фраз с Леной, мы вывернули на конечную кривую. Девушка устала, но героически терпела и продолжала напрягать зрение, пытаясь увидеть хоть что-нибудь странное или необычное. Собственно, как и я. «Ну что, передохнем?» — поинтересовался я, когда мы дошли до упора, так ничего и не обнаружив. «Давай», — согласилась Лена и жалобно добавила. «Кушать хочу». «Угу. Опять без ничего пришла. На прогулку, что ли, собиралась?» «Я воду взяла и печенье». — вздохнула девушка, потроша свой рюкзак. — Чего оглядываешься? — Думаю, куда сесть. Ноги гудят. — Стели рюкзак и падай на него. Больше никак, — предложил я и первым подал пример. Мы с относительным комфортом разместились в конце тупика. Я достал пирожки, воду. Лена вытащила печенье и свою бутылку. «С картошкой или с капустой?» — уточнил я, разворачивая промасленную газету и сглатывая слюну. «Оказывается, я тоже проголодался». «С капустой». «Держи», — вздохнул я печально и проводил взглядом свою любимую начинку. «Давай обратно меняться», — предложила Лена, заметив мои страдания. «Отдавай мне с картошкой, держи, капустный человек». «А давай». Я не стал выделываться и отнекиваться. «Ну, люблю я пироги с капустой и не готов ими делиться ни с кем». Смачно откусив первый кусок, от души поблагодарил про себя бабульку-продавщицу, у которой с утра затарился. Не пожалела начинки, да и тесто пышное, вкусное. «Не хуже, чем у бабушки», — пробормотала Лена с набитым ртом. «Угу», — подтвердил я, впиваясь в остатки пирога, и жалею, что купил так мало. «Слушай, а пошли сегодня вечером погуляем? Ты как?» Неожиданно для самого себя предложил я девушке. «Хотя чего ж тут неожиданного? Пусть лучше эта непоседливая Лара Крофт будет на моих глазах, чем я опять где-нибудь внезапно ее обнаружу. Так-то оно надежнее будет и спокойнее для меня». «Я не против». Лена удивилась, но согласилась сразу. «А куда?» «А никуда». Проглотив последний кусок и с сожалением глядя на пустой бумажный кулек, вздохнул я. «В том смысле, что мы с тобой возьмем одну из схем и пройдемся по городу, внимательно разглядывая дома». «А что мы искать будем?» «Звезду этого... как его...» «Память на сложные имена у меня всегда была избирательной». «Бахмута?» «Точно. Не зря же твой отец показывал мне орден, обманку». «Почему обманку?» — удивилась девчонка. «Ну, Лен, ну что ты, вспомни, как выглядит тот значок. Где ты видела советские награды с жезлами и змеями?» «А, ты про это? Я и забыла, если честно». «Ну да, ты прав», — задумчиво протянула девушка. «И ты хочешь поискать эту звезду или кадуцей?» «И кадуцей, и звезду, и вообще все, чем украшены старые купеческие дома. Честно говоря, никогда не обращал внимания на каменные узоры. Точнее, не придавал значения. Ну, голова и голова, или там гроздь винограда. А выходит, в городе могли спрятать кучу тайных знаков для своих. Если Николай Николаевич прав, и город строили под масонов, то и звезда Давида как символ тоже должна быть. Как думаешь?» «Ну, папа просто рассказал легенду, которую кто-то из его знакомых историков выдвинул, но она не нашла ни у кого отклика». «Ну еще бы, в советское-то время», — подумалось мне. «Собственно, и в мое-то время это всего лишь одна из версий. В основном склоняются к тому, что князь Воронцов просто-напросто построил город именно на подземелье, когда его обнаружили, ну и приспособил нулевой этаж, так сказать, под нужды своих собратьев по ложе. Но версия тоже недоказуемая. В любом случае, никто за все годы так и не выяснил точно, кто из древних все-таки построил эти тоннели и для чего». Я вздохнул и поднялся. «Ты чего, Леш?» Лена посветила на меня, пытаясь понять, чего я вдруг подскочил с места. «Руки сполоснуть надо, да и пора выдвигаться дальше. Не до ночи же тут бродить». Я протянул девушке ладонь и помог ей подняться. Мы отошли от нашего привала и полили друг другу на руки из фляжки. У меня не оказалось ни салфетки, ни полотенца. Я уже хотел по традиции стряхнуть капли и досушить о штаны, когда Лена наклонилась и вытащила из своего рюкзака какую-то тряпочку, которая оказалась широким носовым платком. «Вытирай!» Как-то уж совсем по-женски вздохнула девушка. Я прямо-таки представил, каких усилий стоило девчонке сдержаться и не закатить глаза от возмущения, когда она поняла, обо что я хочу вытереть руки насухо. Ну а что делать? Такова суровая мужская соляви. «Спасибо», — Держи. Я вернул Лене импровизированное полотенце и начал собирать свой рюкзак. Моя попутчица, высушив свои ладошки и тщательно протерев каждый пальчик, тоже подошла и принялась упаковывать свой вещмешок. В какой-то момент показалось, что я что-то услышал. Я разогнулся и замер, вслушиваясь в тишину подземелья. «Лёш, ты чего?» — удивилась девушка. «Тихо! Слышишь?» «Нет, а что ты...» «Тихо!» — перебил я её. «Слушай». Я отодвинул рюкзак, подобрался к стене и приложил ухо. «Лёш, что там?» — прошептала Лена и последовала моему примеру. Так мы и застыли минут на пять в коленопреклоненных позах, прилипнув к кирпичной кладке. «Что это?» — шепотом спросила девушка. «Не знаю», — так же тихо ответил я. «Но там точно кто-то есть». Внутри этой непонятной башни, которой заканчивался тупик и вход, в который мы так и не нашли, что-то происходило. Сложно было определить, что за звук раздавался за толстой стеной, но он был какой-то равномерный, что ли, с одинаковыми паузами между ударами. Словно кто-то долбил по стене чем-то тяжелым. «Черт, там, похоже, кладку рушат», — прошептал я. «Что делать будем?» — охнула Лена. «А что мы можем? Мы даже вход не нашли». «Черт! Черт!» — выругался я, продолжая слушать. «Неужели нашли-таки сокровище Юсупова? Или золото? Интересно, кто такой ушлый и умный оказался?» «Леш, надо что-то делать. Ну правда, мы же не можем вот так сидеть и просто слушать». Девчонка начала нервничать. «Что ты предлагаешь?» «Я не знаю». Растерялась комсомолка, спортсменка и просто красавица. По глазам вижу, первым делом подумала про милицию. Но озвучивать вслух глупую мысль не стала. «Какая к черту милиция? Со всех сторон засада, а не милиция». «Давай попробуем еще раз стену обшарить. Вдруг найдем что-то. Ну как-то же они туда попали». «Кто они?» — уточнил я. «Не знаю. Ну кто-то же там стучит». «Стучит», — подтвердил я. В этот момент глухой звук стих, но грохота, как от падения чего-то тяжелого, я не услышал. Значит, либо мы ошиблись в определении, либо неизвестным не удалось сломать старинную кладку. Или все же это просто слуховые галлюцинации от бурной фантазии и сильного желания. «Черт!» — выругался я, поднимаясь на ноги. «Черт!» — я со всей дури долбанул по стене кулаком. Тут же скривился от неприятных ощущений в сбитых костяшках и засадил еще раз, стремясь избавиться от чувства полного бессилия и разочарования. «Ой, Леш, что это?» — вскрикнула Лена снизу. «Где?» Я подсветил вниз, старательно прогоняя неуместные фантазии от вида девушки, стоящей передо мной на коленях. «Вот!» Девчонка задрала голову, но тут же прикрыла глаза от света. «Опустись ко мне и увидишь!» Я присел на корточки и направил луч света в то место, куда указывала девичья рука. Из стены торчал какой-то толстый рычажок, больше похожий на педаль. Могу поклясться, когда мы разбивали в углу свой импровизированный лагерь, его тут не наблюдалось. Что за ерунда? «Его же тут не было, да?» Отчего-то снова шепотом уточнила Лена, словно сомневаясь в собственном зрении. «Не было». Я протянул руку и потрогал выступ. «Слушай, а может, когда ты по стенке стукнул, то попал случайно на какую-то кнопку?» «А это идея», протянул я. «Ну и что нам с этой педалькой делать?» «Нажать?» — предложила девушка. «Нажать-то можно», — задумчиво согласился я. «А дальше что?» «Что?» «А вдруг ловушка?» Я поднялся и принялся медленно освещать стены, в который раз внимательно разглядывая трещины, сколы, цемент между кирпичами. «А ну-ка, отойди подальше», — велел я. «Зачем?» «Пола смотрю. Может, мы на люке сидим и не знаем. Не нажимай только ничего!» Предостерег я девчонку, чтобы она случайно не оперлась об выскочивший штырь. «Не буду!» Я помог девушке подняться, скомандовал отойти на 10 шагов назад, сам же опустился на колени и принялся шарить руками по земле. Точнее, по камням, из которых была вымощена дорога. Спустя добрых полчаса я поднялся, так и не обнаружив ничего подозрительного. «Лёш, можно уже вернуться?» Нетерпеливо окликнула меня Лена, которая все это время стояла и водила по полу лучом фонаря вслед за моими руками. «Стой на месте, а лучше отойди еще на пару шагов». Я глубоко вздохнул, на всякий случай нацепил рюкзак, покрепче перехватил рукоятку фонаря и со всей силы нажал на каменный язык, обнаруженный Леной. Девчонка охнула. Я чуть напрягся, чувствуя сопротивление, и втопил странную педаль до конца.